Глава 53. Я уже весь извелся прям. Время уже почти 6 часов вечера, а Георгича все еще нет. Дима уже два раза связывался с нашими ребятами, которые остались на машинах около мэрии. Не выходили ли еще оттуда те, кто на совещании остался? Видимо, у них там нешуточные страсти кипят. Переговоры в самом разгаре. Наконец, в 19:25 на территорию сервиса заехал крузак Георгича. Мы в этот момент сидели в беседке и пили очередную чашку чая с пирожками, которые испекли в нашей столовке. Булат лежал на боку с распухшим пузом. Он наелся мяса, потом ему дали каши. Сверху это все он полирнул пирожками. Вот проглот-то. Жрет, как последний раз. «Вот он!» — неожиданно воскликнул Туман. Я чуть кружку из рук не выронил от испуга. Сорвавшись с места, мы быстрым шагом направились к заехавшей на парковку Тойоте Георгича. Булат даже не пошевелился. Он только лениво посмотрел на то, как мы, перепрыгивая через него, сорвались к машине, но так и не подвинулся. Георгич выбрался из машины, на вид выжатый, как лимон. Мы остановились около него и не решались начать задавать вопросы. «Все путем, мужики», — сказал он. «Саша, пошли к тебе в кабинет». «Есть хочешь?» — спросил у него Дима с пирожком в руке. «Нет, нас покормили там у мэра. Пойдемте уже в кабинет. Я же вижу, как вы от нетерпения подпрыгиваете». Быстро прошли ко мне. Георгич, я, Туман, Дима и Булат. Этот засранец поднял-таки свою задницу и поплелся за нами. Войдя в кабинет, он рухнул на одно из кресел и тут же свернулся калачиком. Видимо, очень много сожрал. «Короче, расклад такой, мужики», — начал Георгич, когда мы расселись. «Дорогам быть». «А поподробнее?» — спросил я. «Можно и поподробнее. Дороги начинаем строить с двух сторон одновременно. Владимир сказал, что только в паре мест будет сложновато рельсы и шпалы класть. Подсыпку надо будет делать и вообще повозиться немного. Но в целом больших проблем нет. Длина дорог около 650 километров. Эту цифру делим пополам. С завтрашнего дня у нас начинается набор людей на строительство. И завтра же Владимира повезут по производству. Сейчас как раз у мэра еще одно совещание. С директорами этих производств». «Он двужильный, что ли?» — обалдел я. «Наверное», — улыбнулся Георгий. «Короче, он им сейчас накручивает хвосты на предмет производства шпал и рельс. А завтра им еще Владимир добавит. В хорошем смысле слова. Ну и как они начнут производить то, что надо для строительства? Начнем строить железку. Вокзал там же будет. Склады. Затраты все на себя город взял. Завтра же наши строители с Владимиром едут место под него выбирать и начнут строительство. В паре километров от города все будет. Там целая инфраструктура нужна. Владимир очень подробно все расписал. Ну и дороги. Ваша задача, — он показал на меня пальцем, — возить как можно больше лиан. Одновременно будут дороги и в городе делать, и за городом, параллельно ЖД-пути. — А по деньгам что? — нетерпеливо спросил я. — Да не спеши, — отмахнулся Георгич, наливая себе воды из графина. Было видно, что он очень устал. Я по себе знаю, как такие совещания выматывают. За каждый километр город будет платить нам 3800 лин. Я имею в виду за количество лиан на километр дороги. И надо их очень много. Я не знаю, как... Но вам надо увеличивать поставки и увеличивать несколько раз. «Решим», — уверенно ответил Туман. «Людей наберем еще туда, охрану. Лагерь у нас там есть». «Я даже не сомневаюсь», — кивнул Георгич. «Теперь, что касается валюты. Так как тех людей, которые пользуются линами, гораздо больше, то киженцы приняли решение отойти от своих зен. Вам надо завтра или послезавтра отправить в Кижень две фуры. Эти грузовики привезут сюда печатный станок, и мы начнем печатать бумажные деньги. И премию за доставку сюда сотового оборудования город нам тоже выплатит. 300 000 лин. Думаю, что они уже на нашем счету лежат. «Круто!» — воскликнул Дима. «Киженцы начнут все у себя подгонять под наши лины. Зарплаты, цены, платежи и так далее. За несколько месяцев они перейдут на лины. Экономисты долго сидели и считали, кто и что имеет и производит. Нормально все в общем. Не будет никаких обменников и путаницы с курсом. Будут везде лины. Единственное только, на некоторые банкноты добавят рисунки из Киженя. Паровоз там, стадион. Да много чего можно положить в основу купюр. Да и, думаю, из Руви тоже кое-что возьмут. В каждом городе есть какая-то достопримечательность. Но там уж пусть дизайнеры думают. Как раз у них время на разработку будет». «Хорошая новость», — обрадовался я. «Да, все заинтересованы в торговле. Оба города хотят развиваться дальше». «А что по нашим заправкам?» — спросил я и гостиницам. «Согласовал», — посмотрел на меня Георгич. «Думаю, тебе надо поговорить с Иваном, и он даст тебе добро на строительство на своей половине и у себя в городе». Я предварительно удочки ему закинул на перерыве. Он не против. «Но, думаю, ты понимаешь, что им надо что-то взамен дать. Естественно, заправки и гостиницы за счет ГДЛ». «Спасибо, Георгич. Решим, что они там хотят». «Только не деньги, Саш», — предупредил меня Георгич. «Иван не такой человек. У него и так все хорошо с деньгами, как я понял». «А что же тогда?» — удивился я. «Несколько машин для города подгоните. Автобусы, скорую, пожарку. Как тут, помнишь, полицейские машины мы дарили?» «Конечно, помню. Это вообще не проблема». «Вот и езжай к нему и разговаривай. Только не сегодня. Иван извинился и просил сегодня их не трогать. Все очень устали». «Понятно, не вопрос, завтра съездим. А насчет магазинов говорили? Они тут хотели парочку открыть для торговли своими товарами из облака. Один большой магазин им город даст у нас в центре. Там они и будут торговать всем, чем хотят. От налогов их на полгода освободили. Колобок выбил». «Ух ты!» — удивился я. «Молодец, мужик!» «Да», — улыбнулся Георгиевич, — «он торговаться умеет». Он так мягонько все им объяснил, что наши сами все охренели, когда бумаги подписали. «Кстати говоря, я договорился о передаче нам рельсоукладчика, когда эту большую дорогу построим. Нам же дорога от речного до хозяйственного нужна». «Конечно, нужна», — тут же ответил я. «Только, боюсь, затраты все наши будут. Мэр так и сказал. Вам надо, вы и стройте». «А сколько километров железки-то будет стоить?» Тут же последовал от меня логичный вопрос. «А никто пока не знает. Но, думаю, недорого. Да и потом, что ты переживаешь? Ну, построим мы эту железную дорогу. Все равно она ГДЛ не достанется, она городу отойдет». «Фига себе деловые!» — воскликнул Туман. «Значит, строим за наш счет, а владеть ей будет город?» «Именно так, Валер. С завтрашнего дня будет организовано местное управление железными дорогами. Я вам вот что скажу. Нам надо очень хорошо расширить хозяйственный и речной. Сделать так, чтобы городу стало выгодно возить оттуда товары по железной дороге. Увеличится производство, оно будет уже не тонну мяса выдавать, например, в неделю, а сразу 3 или 4 тонны. Точно так же и с рыбой. И вот после этого уже можно будет разговаривать с городом на предмет строительства железки за их счет». «Хитер», — погрозил ему пальцем Туман. «Еще бы, мне за это зарплату платят. В мэрии-то я так числюсь. Так почему бы мне не отстаивать и не проталкивать интересы своего работодателя?» — кивнул он в мою сторону. «Так что, Саша, раскручивай хозяйственной речной. Нужны объемы, и объемы большие. Склад есть. Нужно сделать так, чтобы в эту бандитскую пещеру начали люди ездить с товаром. Короче, все то, что мы с тобой обсуждали». «Вы из нее склад, что ли, решили сделать?» — переспросил Туман. «Ага», — кивнули мы одновременно. «Блин, действительно, там же место — вагон. — подтвердил Дима. — И расположена она удобно. До хозяйственного 30 километров. Новый с речным по прямой километров 150, наверное. Надо только дорогу проложить в Кижень. Как раз и железка будет мимо проходить, и трасса. — Все верно, — сказал я. Так и задумывалась. — Это все хорошо, — снова сказал Туман. — Только там кучу вопросов по пещере надо решить. — Каких? — спросил я. Первое. Как мы знаем, парочка бандитов уцелела. Это те, про которых мы знаем. Рок и Круглый. Они наверняка ее знают лучше, чем мы. Про реку-то все помнят, как по ней бандиты ушли. Им ничего не будет мешать при желании проникнуть в пещеру и воровать оттуда продукты питания, а потом их продавать самим. Пещера-то огромная. Никакой охраны не хватит. Значит, нужно выбрать несколько помещений, огородить их, установить двери, а остальные проходы просто заложить. По мере расширения пространства будем распечатывать другие помещения. И не факт, что те же самые бандиты не сделают там себе какое-нибудь логово. Значит, ее надо изучить всю как можно подробнее. Установить везде камеры, датчики движения. Сделать штат охраны. Упаковать их с ног до головы. Выделить им машины и оружие. И, скорее всего, нужно будет тщательно выбирать помещения под склады. Там же не везде минус 5, которые необходимы для хранения. Так что работы там, мама, не горюй. Короче, нужен человек, который всем этим займется. — Есть такой у тебя? — тут же спросил я, понимая, что Туман прав. — Рыжий, — улыбнулся Туман. — Он всю пещеру Митяя разрабатывал и с пацанами переделывал. — Вот тогда его туда и отправляй, — сказал я с его пацанами. — Пусть они там все это делают. Минимум месяц у них точно есть, даже, думаю, больше. Финансирование не проблема. Пусть только сделают все как надо. — Хорошо. — А по трассе что решили? — спросил Туман. — Ах да, гонщики вы мои. К тебе, Саша, когда ты сегодня говорил про нее, прислушались. Будет она трехполосная в каждую сторону, причем везде между оазисами. Это да, я сегодня утром в мэрии минут 30, наверное, распекался по поводу будущей асфальтированной дороги. Как только я сказал, что ее надо делать по 3 полосы в каждую сторону, сразу посыпались вопросы. Зачем? Объяснил, что машин с каждым месяцем будет все больше и больше. Между оазисами и городами ограничения в скорости нет, и делать его не надо. Машины одни иномарки, а по хорошей дороге можно ехать очень быстро, далеко за 200, если мотор, конечно, позволяет. Но у многих позволяет. Да и пусть каждый вспомнит тот мир, из которого каждый из нас сюда провалился. Вспомнит две полосы. Едете вы в своей левой, допустим, 150 км в час. В правой полосе едет фура со скоростью 80-90 км. И на обгон этой фуры пошел кто-то. Вам надо тормозить. А если трафик плотный? Машин много. Почему бы и не сделать сразу широкую дорогу, если есть возможность и у нее низкая себестоимость? А не как в том мире, где километр асфальта стоит как несколько хороших иномарок. «По туннелям для животных и отбойникам город тоже согласен», — добавил Георгич. «Сделают указатели, раскрасят все, что требуется, дорожные знаки поставят. Все будет красиво и аккуратно, как на хорошем автобане. Завтра также поедут по производствам краски и к тем, кто сможет отбойники делать. Сразу все будут делать одновременно. Понятно, что везде отбойники не нужны. Достаточно будет в некоторых местах, на развязках там и тому подобное. А так просто по 3 полосы в каждую сторону будут хорошо разлинованы. По туннелям я им тоже объяснял. Будут отбойники слева и справа, животные в пустыне не смогут пересечь дорогу, а по туннелям смогут. Понятно, что в реальном мире, то есть в том, откуда мы все сюда прибыли, подобные звери-переходы устраивают именно в местах пересечения трассы со звериной тропой, чтобы не нарушить естественные пути миграции животных. В нашем мире никто этих путей не изучал. Карты нет, троп нет. По идее, это все надо отслеживать и изучать. Но это очень опасно. Можно и самому при изучении в дичь превратиться. Но будем надеяться, что местное зверье сообразит, как и что. Туннели-то в некоторых местах будут. Потом, судя по местному зверью, они понимают, где опасно, и, надеюсь, они просто сами уйдут от данного огороженного участка трассы в другое место. «Сколько же времени это все займет?» — спросил Туман. Владимир сказал, что если будут работать с утра до вечера 2-3 бригады и не будет проблем с производством, то за 3-4 месяца железка будет готова. Он завтра едет тем, кто у нас литейкой занимается. Рельсы нужны по 100 метров. Людей по 20-25 человек надо в каждую бригаду по укладке рельс. И еще столько же для автомобильной дороги. Шпалы планируют делать из железобетона. Проблем с этим, думаю, не будет. Делают же у нас блоки. Короче, все это город берет на себя. Затраты сумасшедшие, конечно, будут. Там одной охраны сколько надо. Мест, где рабочие будут кушать, отдыхать, переодеваться. Также нужен транспорт для доставки материала и рабочих. Но все это решаемо при желании. А желание есть у всех. И завтра же начинают устанавливать сотовое оборудование. Апрель же завтра приедет с оставшейся частью. «Да. Ну вот, послезавтра отправляй грузовики за холодильниками, печатным станком и аппаратурой для него. Бумагу тоже киженцы делают, да и сотовые еще привезите. Куйте железо, пока горячо». Проговорив еще около часа, мы разошлись. «Да уж, дела закручиваются совсем неплохие. Я бы сказал, что очень хорошие. Тут реально можно заработать, и заработать неплохо. И тут я пожалел, что у нас так мало грузовиков. Холодильники, мля. Их же только на больших машинах можно будет перевезти. Сотовые — это ладно. Фургоны, вертолеты отправим за ними. А развозка? Андрей не отдаст все машины. Хотя несколько можно отправить точно. А зачем вообще эта железка? Спросил Дима. Дорого, долго. Не проще машины пустить? С тачками-то проблем нет. «На перспективу, Дим», — ответил Георгиевич. «Ты вот знаешь, что тут через 5 лет будет? Сколько тут народу будет? Ведь в том мире большие города все с железными дорогами. Понятно, что там города миллионники. Для начала пустим электричку, потом 2. Люди начнут ездить туда-сюда, торговать друг с другом. Нужна железка, обязательно нужна. Машины-то не у всех есть, и еще не скоро у всех будут. А крот привозит сюда людей постоянно. По количеству людей мы вот-вот догоним Руви. Будет железка, сколько людей к нам захочет переселиться. Деньги отобьются. Не сразу, но железка тоже начнет приносить прибыль. Руви наверняка захотят себе тоже ветку провести. Уже проще будет. До них 70 километров всего. Да и в вагонах ты увезешь гораздо больше, чем на грузовиках. Понятно, что грузоперевозки будут жить всегда. Но повторюсь еще раз, что тут, в этом мире, будет через несколько лет, никто не знает. Может быть, появится возможность десятками сюда людей переправлять из того мира. А жить и работать им всегда где-то надо будет. На эти слова Георгиевича все только засмеялись. Хотя через совсем небольшое время я убедился, что Георгиевич и тут оказался прав. Но об этом еще никто не знал и не подозревал даже. «Слушай, Георгиевич, — вспомнил я еще одну вещь, — а что с семенами?» «А что с семенами?» — вопросом на вопрос ответил он мне. «Я про них даже не заикался. Ты мне цены дал? Расклад, как вы их продавать будете? Поскольку? Вес? Килограммами? Мешками? Штучно?» «Блин, все правильно», — я почесал затылок. «Короче, мы прикинем, и я тебе скажу». «Да не вопрос. Вы, кстати, уже подумали, где, как, когда и почем будете продавать телефоны?» «Вот же, млядь, про это-то мы даже еще не разговаривали». «Ясно все», — вздохнул Георгиевич. «Судя по твоему виду, даже и не брались. Короче, думайте и скажешь мне потом. Вы там сейчас вроде как 1000 штук привезли». Я кивнул. «Везите еще. Апрель должен завтра привезти. Попридержите их пока. Нет смысла продавать сейчас то, что непонятно, когда заработает. Сотовые, я имею в виду. А вот когда информация пройдет по городу, что у нас есть сотовая связь, тогда и выставим их на продажу. По ценам тоже прикинем. Только надо подумать, где их продавать. Фирму я не хочу, сморщился. Ну ее. Будешь торговать, придется, усмехнулся Георгиевич. Налоги никто не отменял. Да и народу валом будет. Мы с тобой потом сядем на свежую голову и подумаем и с семенами, и с телефонами, и с бытовой техникой. Продавать надо, деньги хорошие. Все, я поехал. Совещание это вымотало прям.